Глава 7. Монашество. Скит, в который мы держали путь, состоял из нескольких небольших зданий, к одному из которых примыкала довольно просторная для таких скитов церковка с традиционным афонским куполом-крышей, крытым чешуей из серой каменной плитки. Все это было огорожено невысоким каменным забором со старыми деревянными воротами, висящими на красивых никогда, ныне изъеденных ржавчиной, кованых больших петлях. За забором виднелись верхушки выстриженных чашами оливковых деревьев, несколько стрельчатых кипарисов и огромный древний платан, помнящий, наверное, еще основателей скита. Находился скит на земле Великой Лавры и был арендован у Лавры русскими монахами уже более 20 лет. Нас встречал оповещенный Игорем о нашем приближении по мобильнику, широко улыбающийся, почти беззубым ртом из заросли седой, густеющей, как он сам смеется, карломарксовой бороды, добрейший настоятель иеромонах Никифор, широкий душой и телом, с умными блестящими карими глазами, тоже в прошлом фистеховец. «Ава Флавиан, Эвлагите!» — шагнул он с распростертыми объятиями к вылезающему из пикапа моему батюшке. «О, Кириус Геронда!» — ответствовал Флавиан, троекратно лобызая скита начальника. «Чистое сумо!» — прокомментировал я Игорю зрелище двух обнявшихся, словно на татами, крупногабаритных патеров. «Мой победит!» — уверенно заявил Игорь. «Он отца Флавиана еще в вашем фистехе всегда побеждал». «Конечно!» — вступился я за своего духовника. «Мой отца Никифора на 2 курса младше был». И когда в секцию борьбы записался, отец Никифор уже норму КМС выполнял. «Ладно, у них, кажется, ничья», — примирительно сказал Игорь, показывая на расцепивших, наконец, мощные объятия батюшек, отправившихся внутрь скита. «Бензопилу не прихватишь?» «Давай», — согласился я. Когда мы с Игорем перетащили из кузова пикапа привезенный груз и наши с Флавианом пожитки, потом разнесли все это по кладовкам и кельям, то, войдя в Архандарик, обнаружили, что Флавиан с отцом Никифором уже вовсю утешаются Евлагией, афонским угощением, состоящим из холодной воды, лукума, наперсточка, узу и кофе. «Отцу Флавиану маленькую и некрепкого», — несмиренно возопил я с порога, увидев, как долговязый послушник Иларион наливает из турки дымящийся кофе моему батюшке в большой чайный бокал. «Хорошо, хорошо», — кротко ответил Флавиан, переливая кофе из бокала в стоящую рядом маленькую чашечку. «Давай свои 2 беленькие и красненькую». «Держи, отче». Я подал ему таблетки. «Однако», — улыбнулся отец Никифор, — «теперь я вижу, что такое послушание патчи поста и молитвы». «Я справедлив, но строг», — сдвинув брови, ответил я. «И во гневе бываю страшен. Так что во мне нельзя будить желчь, иначе мне мать Серафима, как говорит Шамиль Николай, секир башка сделает». «Как она?» — поинтересовался отец Никифор. «Крепкая старица ваша». «Старчествует, хоть и слабеет, все ощутимее», — отозвался Флавиан. «Она у нас теперь вроде как Герандиса. У нее в послушании, кроме инокини Клавдии, сейчас еще и послушница Галина, беглянка из Эпского монастыря. А владыка знает?» «Знает. Благословил пока оставить ее у себя в качестве певчей, а там видно будет». «Да, смотри-ка, целый женский монастырь теперь у тебя», — подивился отец Никифор. «А куда ж деваться, коли Господь их у нас собрал», — вздохнул Флавиан. «Да, ты уж только следи, чтобы у них монашество монастырством не подменилось», — заметил скитоначальник. «Это как так?» — удержавшись, встрял я в беседу отцов. «Это что такое, отче, монастырство?» «Видишь ли, Леша», — ответил отец Никифор, — «некоторые люди, пришедшие в монастыри, исподобившиеся пострига, на самом деле любят не монашество как таковое, а только монастырскую жизнь». «Не понял», — удивился я. «Дело в том, что подлинное монашество, а само название монаха производится от слова «моно» — «один», есть сокровенное, один на один общение с Богом в уединенной келье своего сердца. Сам Христос сказал нам: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящее тайное, воздаст тебе явно». Это наставление о молитве относится ко всем христианам, призывая их молиться не на показ, не для стяжания тщетной славы от людей, но искренне обращаться к Богу из глубины души, стяжая через это молитвенное общение главное небесное сокровище – благодать Святого Духа. Особенно же эта фраза относится к нам, монахам, людям, которые ради общения с Богом и служения Ему отказались от обычной мирской жизни с ее радостями и удовольствиями, пусть даже чистыми и благословенными, и удалились для этого в монастыри. И вот тут-то в монастырях многие из нас столкнулись с искушением, к которому не были готовы и которое не смогли преодолеть – искушением монастырской жизнью. Дело в том, что сама по себе жизнь в монастыре, особенно здесь на Афоне, с ее возвышенным настроем, уставными благоговейными богослужениями, сама обстановка монастыря с его храмами, святынями, монашескими одеждами и прочими ее составляющими – способна доставлять человеку верующими огромное душевное удовольствие, давая ощущение причастности ко всей этой монастырской благости и святости. Человек живет в монастыре, носит монашескую одежду, участвует в службах, вычитывает келейные правила, исполняет монастырские послушания, старается вести себя благочестиво и привыкает к мысли, что все это, собственно, и есть монашеская жизнь. Он может пребывать в такой уверенности многие годы и даже умереть в ней, так и не познав, что есть другое, настоящее монашество, в его непрестанном внутреннем напряжении, мысленной брани, сердечном горении, мучительных искушениях и нечастых благодатных утешениях. Порой такой обитатель монастыря почти и не имеет особых искушений, живет в мире с самим собой и братьей, в самодостаточности и довольстве своей жизнью, даже пользуется уважением от других за свое незлобие и видимое благочестие. Дьявол особо и не трогает его, поскольку тот, удовлетворившись внешней видимостью монашеского жития, по существу далек от настоящего подвижничества и не доставляет, в отличие от истинных монахов, лукавому никаких неприятностей. Живя в благодатной среде монастыря, чувствуя, пусть даже в незначительной степени, благодать, намоленную другими подвижниками, а порой, не имея даже и этого, подобный горе-монах лишает себя божественной благодати, лично стяжаемой от Бога в процессе покаянного молитвенного и постнического подвига. Поэтому дьявол совсем не боится такого солдата, стреляющего холостыми патронами, а потихоньку подбирает к нему ключик. Смотришь, один монах уже просит паломника, чтобы тот переслал ему видеоплеер, исключительно для просмотра православных фильмов, или iPod для прослушивания духовной музыки во время послушаний. Другой потихоньку от настоятеля заводит себе ноутбук и начинает гулять по ночам в интернете, исключительно на православных сайтах. А через какое-то время православные фильмы заменяются художественными, в iPod звучит уже мирская музыка, а сайты открываются уже такие, что срамно есть и глаголоти. И все от того, что свято место пусто не бывает. Если монах не взращивает в своей душе зерна истинно духовной молитвенной жизни, дающей его душе благодатное насыщение и ощущение полноты и радости в Боге, то вакуум быстро заполняется страстями, разжигающими в монахе потребность их удовлетворения в реальных грехах. Так и гибнут души. Пришел человек в монастырь за спасение, а обрел там погибель. Причем исключительно по собственному свободному произволению и выбору, между любовью Божьей и любовью к себе. «Да, такую же картину мы подчас видим в миру», — вступил в разговор Флавиан. «Когда внешняя видимость благочестивой жизни мирян, соблюдающих все посты, вычитывающих все каноны и акафисты перед причастием, носящих сразу бросающуюся в глаза православную одежду, осаждающих своих духовников длинными мелочно-подробными исповедями, прикрывает собой лишь самодовольство и душевную пустоту. А затем и весьма часто также лжеблагочестие перерождается в абсолютное фарисейство. Отсюда и рождается евангельское «Благодарю тебя, Господи, за то, что я такой хороший, не то, что вон тот мытарь». И появляются в наших храмах те, кого точно охарактеризовал известный московский писатель – православные ведьмы в длинных черных облачениях, готовые склевать все, что не соответствует их стандарту благочестия. Они-то и налетают в храмах на молоденьких девчонок, зашедших в церковь в джинсах или без платка, на мужичка, пахнущего алкоголем, в первый раз в жизни с помощью рюмки, героически заставившего себя перешагнуть церковный порог, чтобы поставить свечку за новоприставленную мать. На всякого, кого они видят худшими себя и кого считают себя вправе обличить, призвать к порядку, смирить. Сколько же народу они повышибали из ограды церкви, и какую страшную ответственность за каждую отвращенную от церкви и Бога душу они взвалили на свои горделивые плечи. Вразуми их, Господи, и не дай им умереть без искреннего покаяния. «Однако», — поюжился я, — «умеете же вы, батюшка, нагрузить? Типа духовное зеркало мне перед фейсом поставить. Ясно, что я в нем ничего хорошего не увижу». «Зато есть повод для покаянной молитвы», — похлопал мне по плечу вставший из-за стола отец Никифор. «Идите, братья, отдохните по кельям. Через полтора часа вечерня». «Благословите, отче», — подошел к нему я с протянутыми ладонями. «Как же у вас здесь хорошо, словно в родной дом издалека вернулся». «В дом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы», — благословляя, уточнил отец скитоначальник. «Мы отправились по кельям разбирать рюкзаки, переодеваться и готовиться к вечерне».